Броня. 17 лет. Теннесси. Воскресным вечером мы с Айзеей встречаемся в Оверизе, закусочной в центре города. Заведение маленькое, но атмосферное. Пол в шахматную клетку и обложки музыкальных альбомов на стенах. Тут аппетитно пахнет фритюром и жареным мясом. И хотя я уже ела лазанью с родителями после переписки с девчонками в чате, в животе у меня урчит. Сажусь в кабинку напротив Айзеи. Мы заказываем газировку и по кусочку черничного и шахматного пирогов. Шахматный пирог. Десерт южных штатов, пирог с начинкой из шоколада, пахты, лимона или орехов. Когда я рассказываю Айзеи, что моя вирджинская подружка Мэйси понятия не имела о том, что такое шахматный пирог, пока не познакомилась со мной и Бэком, отпрысками двух гордых уроженок Миссисипи, он смеется. «А твоя мама...» — начинаю была я, но осекаюсь. Что-то подсказывает мне, что мать Айзеи была не из тех, кто стоит в фартуке у плиты. Он договаривает за меня. «Пекла ли она пироги?» Я кручу в руках солонку. «Или что-то еще?» «Нет. А твоя печет?» Пожимаю плечами. Неохота хвастаться перед ним домашней выпечкой. «Значит, печет», — заключает Айзея. «Ли, не стесняйся ты этого. Марджери все время печет. И Найя. Но в детстве... Мое детство сильно отличалось от твоего». «Каким ты представляешь мое детство?» Айзея изучающе смотрит на меня, так, будто я задала вопрос с подвохом. Я слегка толкаю его ногу своей. «Я серьезно. Если бы тебе надо было предположить три факта о моем детстве, что бы ты сказал?» Подумав, Айзея загибает пальцы. «Тебя никогда не беспокоило, будешь ли ты сегодня сыта. У тебя всегда были подарки под елкой. И твои родители тебя обнимали. И до сих пор обнимают». Зря я задала этот вопрос. Очень-очень зря. Потому что если, как сказала Айзея, детство у нас было разное, значит, он-то беспокоился, будет ли сыт сегодня, и не получал подарков на Рождество, и родители его не обнимали. «У тебя было детство, какое должно быть у каждого ребенка», говорит он, когда официантка приносит нашу газировку. «Не смей думать, что ты этого не заслужила». Киваю, но не удерживаюсь от просьбы. «Ты ведь можешь рассказать о детстве?» Предлагаю я. «О своем прошлом, о родителях, о чем угодно из этого, обо всем». «Я ей рассказываю. Психотерапевту». Улыбаюсь. «Я имела в виду, можешь рассказать мне». «Ага, только я не намерен грузить тебя своими травмами». Мой взгляд упирается в стол, отполированный локтями посетителей за десятки лет. Слишком быстро наш разговор коснулся серьезных тем, и теперь я тщательно взвешиваю слова, прежде чем снова посмотреть Айзее в глаза. Я многое могу выдержать. Айзея берет мою руку в свои. «Знаю, но тут такое дело. Если я расскажу тебе о своем детстве или как попал в опеку, то ты... Ты будешь воспринимать меня иначе». «Нет, не буду». «Лия, ты начнешь меня жалеть». «Я и так уже тебя жалею». Айзея резко вздрагивает. «Что я наделала? Но не договорить не могу». «Я и так уже переживаю, что твои родители не смогли обеспечить тебе нормальное детство. Новые подробности тут ничего не изменят. Я всей душой переживаю, что у тебя все сложилось так плохо. Так что рассказывай, не рассказывай». Айзея задумчиво изучает мое лицо, потом говорит. «Почему мне так легко тебе довериться?» «Тебе он сможет довериться, а в твоей душе снова проснется вера». Меня захлестывают чувства. Волна несется к берегу. Она все быстрее, все выше. Вот вздымается, вот поднимает пенный гребень, и россыпь мельчайших соленых брызг образует в воздухе радугу. «Я могу задать тебе тот же вопрос», — откликаюсь я. «Но вместо этого спрошу другое. Почему тебя забрали от мамы и папы?» Айзея вздыхает. Сдается. «По множеству причин. Они были наркоманами, а дом — притоном. Еда — редкостью. Гигиена отсутствовала. В школу я почти не ходил. У меня никогда не было ничего из нужного — учебных принадлежностей, записок от родителей, ланча с собой. Я растил себя сам, пока родители убивали себя этой дрянью. Он умолкает и смотрит на наши пальцы. Мы ведь так и держимся за руки. Поднимает на меня глаза. В них пустота. Я боюсь, что он мысленно перенесся в детство, в родительский дом. Снова стал тем несчастным ребенком, который старается выжить. «Они меня ненавидели», — продолжает Айзея. «Я им попросту мешал. Был препятствием на пути к очередной дозе. Если мне от них что и перепадало, завтрак, пара обуви, хоть какое-то внимание, а я не проявлял достаточно благодарности, то потом горько за это расплачивался». «То есть как?» — едва слышно, говорю я. Айзея проводит рукой перед лицом. «Нос у меня сломан не потому, что я в детстве был неуклюжим. С носом кривым, как лесная тропинка. Сердце у меня норовит выпрыгнуть из груди, так исступленно, и часто оно колотится. Больно думать о маленьком Айзее, голодном, брошенном, нелюбимом, покалеченном теми, кто должен был о нем заботиться». «Учителя обязаны сообщать о таких случаях», — объясняет Айзея. «Когда ребенок приходит в школу с вывихнутым плечом и налицо жестокое обращение, учителя должны звонить куда надо. Но служба опеки забрала меня не сразу. Там есть определенная процедура. Обычно стараются сохранить семью, да еще и масса бюрократической волокиты. К нам раз в несколько недель наведывался социальный работник. Родители перестали употреблять и убедительно изображали, что все в полном порядке. Через полгода дело закрыли. Но вскоре после этого они снова сорвались. А потом, когда мне исполнилось 8, мама родила второго ребенка. Девочку. Я холодею от ужасного предчувствия. Официантка приносит наш пирог, мы разнимаем руки, и она ставит на стол тарелки, кладет салфетки и приборы. «Приятного аппетита!» — бодро желает она. Аппетит у меня пропал напрочь. Айзея, тот как будто не замечает ни официантку, ни пирог. Он весь оцепенел, а выражение лица по-прежнему пугающе безжизненное. Эксгумация прошлого дается ему нелегко. «Ее звали Эмили», — продолжает он застывшим лицом. «Она страдала коликами. Слово это я узнал уже позже, от Марджери». Эмили все время плакала. Родители обычно были настолько под кайфом, что им было плевать. Так что я пытался успокоить маленькую сам. Поил, кормил, переодевал, что там еще. Но она все плакала и плакала. Как-то ночью я проспал 8 часов подряд. А это мне не удавалось с самого ее рождения. Проснулся в панике, нутром почуял что-то неладно. Она лежала в своей колыбельке, затихла. Лежала совсем неподвижно и была похожа на куколку. Я глотаю, потому что горло подкатывает. Лицо горит. «Это твои родители?» Они трясли ее, пока она не умолкла. Потом вмазались и вырубились. Я до сих пор не знаю, поняли ли они вообще, что она умерла, или им было без разницы. «Если раньше мы сидели напротив...» Теперь я пересаживаюсь под бок Кайзея. Он гладит меня по колену. Я беру его под руку и кладу голову ему на плечо. Он прерывисто дышит. Айзея невероятно сильный и стойкий, но все-таки там, под броней, которой поневоле он оброс в детстве, уязвимый мальчик, который больше всего хотел защитить крошечную сестренку. Когда ты в последний раз с ними виделся? В суде. Мне было 10. Я выступал как свидетель обвинения. Их посадили на долгий срок. Знаешь, что самое мерзкое? Я долго терзался совестью из-за того, что упёк их. В этом нет ничего мерзкого, Айзея. Нормальная человеческая реакция. Я заглядываю ему в глаза. Ты был Эмили хорошим братом. И Найе ты тоже хороший брат. Ты обязательно это знай. Он улыбается, но в черных глазах все та же печаль. Я его не переубедила. «Я серьезно!» С жаром говорю я. «После всего того, что случилось, ты мог очерстветь, а ты... как свет!» Айзея заправляет мне за ухо выбившуюся прядку. Мне никто еще не говорил таких чудесных слов. А потом он вспоминает про пирог, и мы делим его, как будто наши сердца никогда не ведали горя.